Глава 7. «Илана Дифаэн», — обратилась ко мне вечером Элика. Я уже собиралась уходить домой. Диаш решил последние вопросы, а половина окон на предпоследнем этаже уже не горели. «Я бы хотела попросить на завтра выходной». Диаш отвлекся от работы. Без Элики мы были как без рук, а ее замена из другого отдела практически никогда ни с чем не справлялась, только раздражала. «Неожиданно», — ответила я и подалась вперед, сложив руки на столе в замок. «Есть какая-то особенная причина?» «Моя сестра с мужем завтра идут на свадьбу друзей, а за тремя их детьми некому посмотреть, вот они и попросили меня». «С тремя племянниками тебе будет очень сложно», — задумчиво произнесла я. «А сколько им лет?» 2, 5 и 8. «Беру свои слова назад. Тебе будет невероятно тяжело», — пошутила я и заметила, как Элика поморщилась. «Не хочешь сидеть с племянниками?» «Не особо», — призналась русалка. «По отдельности они милые, спокойные, но вместе... Вместе — это неуправляемый ураган. Как вы знаете, наша мама на другом континенте, а сестра категорически против нянь, считая, что они не смогут обеспечить должный уход. Так что остаюсь только я». «Знаешь, пока ты рассказывала, у меня возникла одна идея. А что, если оставить детей на проверенного человека? Мы с Дешем хорошо знаем одну женщину, которая просто грезит детьми». Хитро улыбнулась я и посмотрела на удивленного мужа. Его взгляд будто спрашивал. «Я-то знаю». «Вы действительно сможете помочь?» — воодушевилась девушка, и я согласно кивнула. «Разумеется, скажи свой адрес. Завтра к нужному времени мы съездим за твоими племянниками и отвезем их к моей знакомой». «Вы уверены, что мы ее не стесним?» «Ну что ты, она только обрадуется», — широко улыбаясь, заверила я русалку. «Спасибо вам. Тогда до завтра?» «До завтра». У меня уже созрел план, как отомстить свекрови. Хочет внуков? Тогда она просто обязана пройти тест на профпригодность. «Что ты задумала, Энара? Мне становится не по себе, когда у тебя такое выражение лица», — сказал Деш, и я загадочно пожала плечами. Вернувшись домой, мы поужинали в компании Иланы Дифаэн и разошлись по комнатам. Наверху Диаш предложил мне заманчивую идею полетать вместе. Я внимательно посмотрела на мужчину. Соблазн согласиться был слишком велик. Совместные полеты — это что-то интимное, объединяющее драконов. Ведь в этот момент мы не защищаем открытые участки кожи, не покрытые прочной чешуей и шипами. Это означает полное доверие. Диашу я доверилась давно, еще 4 года назад. Но это был совершенно иной уровень доверия. Было в нем что-то манящее, завораживающее. Драконица внутри меня готова была встать на задние лапы и станцевать вокруг своей оси, высунув язык от радости. И я решила поддаться ей, ответив нашим желаниям. Деж подмигнул, направился к окну и, раскрыв створки, выпрыгнул навстречу морю. А в следующий миг взмыл вверх прекрасным черным драконом, который особенно выделялся на фоне красного заката. Я подошла ближе к проему. Шальной ветер приласкал волосы. Я взглянула вниз и с улыбкой спрыгнула, чтобы вскоре присоединиться к Диушу в образе золотой драконицы. Я видела, с каким восхищением на меня смотрел черный дракон. Моя вторая ипостась была достаточно мелкой. Я не могла похвастать обилием шипов, но зато была изящной и грациозной, а мой хвост был длиннее, чем положено, благодаря чему улучшалась маневренность. Мы пролетали над поверхностью моря, задевая кончиками крыльев зеркальную гладь, и любовались друг другом. Черный дракон будто пытался увидеть меня во всей красе, поэтому периодически показывал мне те или иные движения, чтобы я их повторила. Несколько раз я теряла равновесие, но вновь воспаряла к небу и повторяла до тех пор, пока у меня окончательно не получится кульбит. Но самым удивительным было другое. Моя драконица чувствовала себя так же защищенно в присутствии черночешуйчатого, как я себя с Дешем. Осознание этого испугало меня, и я свернула в сторону дома. Приземлились мы по очереди и, не сговариваясь, разошлись в разные стороны. Я отправилась в ванную первой, а вернувшись, так и не поговорила с Дешем. Мы молчали, будто смущенные друг перед другом. Когда Деш отправился в ванную, я села за браслет. Тот по-прежнему отзывался ворчанием, поэтому пришлось пересадить его на свое запястье, чтобы он хотя бы немного успокоился. Непосредственный контакт с артефактом обычно унимает боль подобных сломанных вещиц. Неожиданно вспомнив о том, что мне необходимо поговорить с Иланой Дефаен, я отправилась на ее поиски. Малиша сказала, что свекровь в своих покоях, поэтому я вернулась на второй этаж и постучалась в дверь. «Войдите», — прозвучал скрипучий голос, и я, немного удивившись, вошла. Покои Иланы Дефаен состояли из нескольких комнат, включая гостиную в золотых тонах, в которую я и попала. Оглянувшись в поисках хозяйки, наткнулась взглядом на портрет уже знакомой мне пожилой Иланы. Именно она мне и ответила, когда я стучалась в дверь. «Доброго вечера, Илана Дефаен», — решила проявить я учтивость. Клотильда приосанилась и улыбнулась. На этом портрете ее наряд был темно-зеленым. Да и выглядела она моложе лет на 10. Быть может, тут она еще не страдает раздвоением личности? «Здравствуй, Нара», — отозвалась женщина и будто переменилась в лице. «Аликаэма в душу шла», — вклинилась, должно быть, Ильда, назвав по имени мою свекровь. «Я и сама могла это сказать, Ильда», — шикнула на нее вторая личность, как звать которую я еще не знала. «Ой, Клати, ты всегда хочешь быть первой, но все равно во всем последней. И новости до тебя доходят как?» «До Пайской башни», — закончила я, и женщина посмотрела на меня и кивнула. «Совершенно верно, девочка», — согласилась Ильда и внимательно меня осмотрела. Неожиданно ее взгляд зацепился за браслет на моей руке. «А что это у тебя на руке?» — спросила Клати, и я приблизилась, выставив руки вперед. «Вы узнаете этот браслет?» С надеждой спросила я, и Илана Дефаен кивнула. «Что-то такое мы припоминаем, будто из другой жизни. Очень и очень давно. Нам надо подумать и вспомнить». «А чего тут думать?» спросила Ильда и посмотрела в сторону, будто там находилась ее собеседница. На самом же деле они просто косились в стороны, думая, что смотрят друг на друга. «Это у тебя памяти нет, а я его прекрасно помню. Его носила королева Ефиана II. Хорошая была женщина. А какие пироги пекли на королевской кухне к завтраку? До сих пор вспоминаю их и облизываюсь». «Да ты на все облизываешься, Ильда», — мыкнула Клати. «Вынуждена признать, что моя старая компаньонка права, знаешь ли. Даже сломанные часы показывают правильное время дважды в сутки. У королевы была такая безделушка. Еще слухи о ней ходили нехорошие». «Чего ты несешь? Вот чего ты несешь?» Перебила ее Ильда и в упор взглянула на меня. «Хорошие слухи, очень хорошие. Знаешь, что можно делать с этим браслетом? Миром повелевать, вот. Так и говорили, мол, королева подчиняет себе всех, кто только приезжает к нам в столицу. Когда еще у нас была столица, как ты наверняка помнишь срок в истории. Так вот, все сделки с соседними королевствами оборачивались нам на пользу, а о войнах даже речи не шло, нас все любили». Разумеется, сначала о королеве ходили не очень приличные слухи, касаемые постели. Но вскоре королева начала полнеть, сидеть, а послы из других царств-государств все так же присмыкались перед ней. Вот тогда кто-то и заметил этот браслетик, на первый взгляд обычный артефакт, но обладающий огромной мощью». Я слушала молча и очень внимательно, буквально ловила каждое слово. Это может оказаться правдой, а может вымыслом. Но информации в инстоке все равно нет. Зато можно найти ее на бумажных носителях. Но для этого нужно иметь больше информации, чтобы знать, что именно искать. «Тогда при дворе работал сильный артефактор», — продолжила Ильда. «Говорят, любил он свою королеву страшно. Ой, то есть страстно. Так вот, он вложил всю свою преданность в этот артефакт, создав лучшее, на что был способен, и ушел от своего ремесла. А после смерти возлюбленной разделил артефакт на две части, спрятав их в разных концах мира, что больше никто не имел такой силы, как почившая королева». «Так-то оно так! Да только слухи все это были!» Нехотя согласилась Клати. «Верить им или нет, тебе решать, я же предпочитаю не верить». «А ты посмотри, Клати, у нашей Нарты браслет неполный, без сердцевины», — подметила Ильда. «Значит, не такая уж ложь эти слухи, и вторую часть придется искать на другом материке, вот так». «Но зачем же его искать, если вещица-безделушка?» И две личности одной женщины заспорили. Я же призадумалась. Даже если это слухи, кто-то в них верит, поэтому хочет вернуть браслет. Быть может, он уже даже имеет вторую его часть, чтобы соединить. Это пахнет большими неприятностями. Стоит рассказать Дешу. «Инара, а что ты тут делаешь?» Удивленно спросила свекровь, и я от неожиданности вздрогнула. Илана Дифаен была в махровом белом халате с уже высушенными волосами. Женщина жестом руки пригласила меня на диван. Удобно разместившись, я начала. «Понимаете, мне очень нужна ваша помощь. У нашей секретарши чрезвычайное происшествие. Трое племянников, которых не с кем оставить. Няня ее сестра совершенно не приемлет, так что остается только близкий круг людей, которым мы доверяем. Я бы ни в коем случае не стала просить вас об одолжении, но я знаю, как вы сильно любите детей, ведь вы так хотите внуков, поэтому решила, что это будет замечательная идея свести вас с тремя прекрасными ребятишками». Правая щека моей свекрови дернулась. Она явно бы хотела ответить отказом, но я выставила все так, что вариантов у нее не было. Она улыбнулась и кивнула. «Конечно, Энара, мне только в радость. А во сколько привезут детей?» «Завтра я позвоню с работы и предупрежу заранее». Мне хотелось добавить, что после этого вы наверняка поумерите свой пыл. Но вовремя прикусила язык, улыбнулась и поднялась на ноги. Уходила я в задумчивости, но в целом была счастлива окончанию дня. Элика, как и обещалась, вышла на работу. К 10 мы, прихватив Аждана и его Карвел, отправились к дому сестры. Там забрали трех мальчишек, очень похожих между собой, светловолосых, улыбчивых, остроухих, в серых костюмчиках и с ясным взглядом голубых глаз. Сразу стало ясно, что зять Элики – эльф. Даже страшно представить, какими характерами обладают эти милые на вид создания. В салоне Карвела мы с Эликой сели напротив ее племянников и переглянулись. Скачок до особняка Дифаэна занял минут 5, после чего нас встретил Шрок. Дети тут же заинтересовались орком, и Шрок был лишь рад этому. Он попытался увести за собой детей, чтобы показать им крутую охранную систему, которую он управляет, но мы с Эликой его решительно остановили. «Их прежде нужно познакомить с Иланой Дифаэн», — аргументировала я. Элика же добавила. «Ни в коем случае не пускайте этих детей к стратегически важным приборам. Даже я не могу представить весь масштаб бедствия в этом случае. И вообще, я бы посоветовала вам не приближаться к ним в целях вашей же безопасности». Улыбнувшись, русалка сжала ладони младших племянников и потащила их к дому. Я взглянула на Шрока, пожала плечами и жестом пригласила к веранде старшего мальчика, который не отводил взгляда от орка, надеясь получить доступ к управлению особняком. Илана Дифаэн уже ждала нас в прихожей и нарочито вежливо улыбалась. «Доброе утро, Илана Дифаэн», – поздоровалась Элика. «Мне неловко, что приходится просить вас об одолжении, но Илана Дифаэн настояла, сказав, что мы вас нисколько не стесним». «Так и есть, Элика», – отозвалась свекровь и взглянула на детей. «Какие они все красивые! Думаю, нам будет очень весело!» «Вовсе не обязательно», – мгновенно прокомментировала девушка и прикусила губу, а свекровь удивленно приподняла брови. «Элика хотела сказать, что главная забота о детях, а не веселье. Илана Дифаэн, я же могу на вас положиться? Все-таки скоро вам предстоит нянчить собственных внуков?» На этих словах улыбка на губах свекрови стала настоящей, и она ответственно кивнула. Элика распрощалась с племянниками, и мы поспешили покинуть особняк. Когда мы взлетели на Карвеле, я внимательно оглядела территорию, будто пытаясь ее запомнить такой в последний раз. Мало ли, что от нее останется по прошествии сегодняшнего дня. После обеда мы вместе с группой инженеров-артефакторов отправились на мобильную станцию, где предстояло установить энергоблок. В общем-то, мое здесь присутствие было лишь формальностью, так как ребята и так прекрасно знали свою работу. Я лишь стояла рядом и прислушивалась, правильно ли работает артефакт. Когда работа подошла к концу ближе к вечеру, к месту действия неожиданно прилетел гендиректор Эллианс и Эл. «Эллан Эфлот, неужели вы решили лично проследить за ходом работы, не доверяя нам?» – спросила я, и мужчина улыбнулся, качнув головой. «Элана Дифаэн, вам я бесконечно доверяю, а сюда прилетел, чтобы только увидеть вас». «Слишком много поклонников с тех пор, как я вышла замуж», – озвучила я давно мучившую меня мысль. «Просто нам, вашим преданным поклонникам, остается лишь кусать локти», – парировал мужчина, и я негромко рассмеялась. «Что ж, Элан Эфлот, мне стоит вам поверить на этот раз. Простите, но сегодня я тороплюсь». С этими словами я заторопилась к выходу. Гендиректор распахнул передо мной дверь, но и преградил путь. «Возможно ли встретиться на следующей неделе? С вашим мужем, разумеется, я бы мог пригласить вас на пикник». «Думаю, это невозможно. На следующей неделе у нас деловая поездка в Крамваль. Там мы пробудем неделю или больше, за которую, надеюсь, ваш неожиданный интерес ко мне поутихнет». «Как вы могли такое предположить, дорогая Нара? Более того, мне интересно все, что связано с вами. Кстати, того преступника, укравшего браслет, нашли?» «Увы». «Надо же. И вы не догадываетесь о причине пропажи?» «Возможно, этот браслет перепутали с другим артефактом, который попал ко мне на днях», — пожав плечами, ответила я. «А теперь позвольте, мне пора идти». «Разумеется, Илана Дефаен, разумеется. Хорошего вечера». «И вам», — ответила я и, наконец, смогла покинуть мобильную станцию. Поведение мужчины откровенно пугало. Что он задумал? Нет, его знаки внимания на банкете были ему вполне свойственны. Карл, он любил красивых девушек и их общество. Поэтому он вполне мог провести подле меня весь вечер, развлекаясь сам и развлекая меня своими беседами. Но вот то, что он преодолел половину города, чтобы увидеть меня, в это верится слабо. Я вернулась с подписанными бумагами. Офис уже был почти пуст. Деж проверил документы, что заняло около получаса, и мы втроем с Эликой отправились в особняк Дефаена. Признаться честно, я ожидала увидеть что угодно, начиная от ровной земли и заканчивая дымом костров. Но на первый взгляд все было вполне мило. Когда Карвел приземлился и мы вышли, к нам навстречу вышел Шрок. Орк протянул коробку со сладостями Элике. «Шрок!» – удивленно позвала его я. «Ты же за Малишей ухаживаешь?» «Так пирожное внутри Малишка испекла», – смущенно признался зеленокожий мужчина и обратился к секретарю. «Я вас поблагодарить хотел за отдельный нужный совет. Я бы потом от проблем не избавился, если бы впустил ваших племянников в свой кабинет». «Я рада, что вы поступили согласно разуму», — лаконично ответила девушка и приняла сладости. «Знаете, я больше оладьи люблю, но все равно большое спасибо». «Буду знать, буду знать», — отозвался Шрок и попятился назад. Диаш прищурился и с непониманием наблюдал за картиной. То, что его мама будет сидеть с детьми, он уже знал. Утром я посвятила его в свой план, сказав, что таким образом у его мамы будет опыт перед появлением собственных внуков. Предлог выглядел вполне невинно, поэтому он согласился. Просто ни он, ни я не знали, каких сорванцов пустили в дом. Открыть дверь мы не успели. Она распахнулась перед нами, и из особняка вышла бригада строителей. Наши глаза заметно расширились, но никто не вымолвил ни слова. В коридоре мы встретили Илану Дефаен. Она улыбалась, но так вымученно и натянуто, что я ожидала от нее слов «Извините, но мне пришлось их убить, любой суд меня оправдает». Поэтому, когда мы зашли в гостиную, где на диванах лежали дети с закрытыми глазами, я едва не вскрикнула. Неужели у свекрови не было другого выхода? Так, стоп, Инара. Если бы это были смерти, из нашего дома выходили бы гробовщики, а не строители. «Илана Дефаен, вы подмешали им снотворное в какао?» — спросила Элика, заметив на журнальном столике три кружки и блюдо с печеньем. «Отличная идея. Как я сама до этого не додумалась?» «Нет-нет, моя дорогая, ничего я им не подмешивала. Они просто так вымотались, что устали и заснули прямо здесь, перед экраном с мультфильмами. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало». И в этот момент огромная люстра, будто в подтверждение слов хозяйки, полетела вниз. До этого она будто терпела, из последних сил удерживалась на потолке. А тут, раз чем бы дитя не тешилось, решила отдохнуть. Все равно ведь простят. Я широко распахнула глаза, не зная, куда деться, но люстра остановилась в 10 сантиметрах от пола и повисла на проводах. Все облегченно выдохнули. Но ненадолго, она все-таки со звоном упала. А дети моментально подскочили, протерли глаза и заозирались. «С добрым утром!» – воскликнула я, пока остальные переводили дыхание. Из кухни на шум прибежала Малиша с вопросом, что еще произошло. Видимо, к подобному шуму за сегодняшний день она уже привыкла. Дети встали и подбежали к тете. Русалка прижала их к себе и выглядела очень смущенной. «Зря ты строителя отпустила», – прокомментировал Диаш и в упор посмотрел на мать. «Надеюсь, фундамент они не трогали, иначе всех придется эвакуировать». «Илан Дефаен, прошу прощения», – воскликнула Элика, и муж улыбнулся. «В этом нет вашей вины, Элика, все в порядке. Зато теперь моя матушка однозначно готова к внукам». «Нет, мой дорогой», – ответила свекровь. «Пока что я не готова. На подготовку уйдет примерно год-другой. Нужно построить отдельное здание для внуков. Полностью из мягкого, но безопасного материала. Закажу у артефакторов неразбивающийся экран, соответствующую посуду и еще много чего. В общем, манеж будет обширный, и ваши дети там как раз уместятся. Надо составить план». С этими словами Илана Дефаен направилась к лестнице. Мы с Дешем, переглянувшись, рассмеялись. В это время люстра заискрила, и мы с Эликой и детьми вскрикнули от испуга. «Что ж, строителей и артефакторов-электриков придется вызывать уже сегодня». Секретарь уехала вместе с племянниками, а мы с Дешем отправились на кухню поужинать. По дороге успели заметить как минимум 3 поломки. Перила лестницы, ручка у шкафчиков на кухне и подпиленные ножки барных стульев. «Деш, ответь честно, ты хотел бы завести детей?» В шутку спросила я. «После сегодняшнего?» В тон мне отозвался мужчина и неожиданно ответил. «Да, Инара, после абсолютно серого офисного дня эти дети сделали мне настроение. Это именно то, что я буду помнить. Проблемы, Инара, они всегда делают жизнь интереснее. Ведь приходится искать пути их устранения». Мне хотелось ответить какой-нибудь колкостью, но почему-то я не смогла. Просто будто в рот воды набрала. Поэтому отвернулась и села за стол.